Глава 5. Вика. «Вот», — Инга подвинула к Игнату тарелочку с печеньем. «Это мне мама испекла». «Зачем мне?» «Потому что у тебя нет мамы». Игнат посмотрел на ее из-под лобья. Я ждала, что проигнорирует, но он сгреб с блюдца сразу горсть и стал жевать. Я мыла посуду и присматривала за детьми. Похоже, Игнат начал оттаивать. Больше дверь перед носом Инги он не закрывал, хотя все еще держался особняком. «Мам, а если не на Красную площадь, то давай поедем покататься на горках в воде. Помнишь, ты рассказывала, что в Москве есть такие горки? Давай, мам, а? Я хочу на площадь». «Лучше на площадь», — поддакнул Игнат. «Да, мам, лучше на площадь. Но пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Инга, не сейчас». «А когда?» — уныло спросила дочь. «Ты все говоришь только». Я выключила воду. Дочь и Игнат ждали и смотрели с мольбой, словно бы от меня что-то зависело. Прошло еще 3 дня, но не могла же я сказать дочери, что мы с ней здесь не в гостях, а в плену. «Сегодня!» Я подняла голову. Захар стоял в дверях, опираясь о косяк плечом. Мы встретились взглядами, и он прошел в кухню. Положил в рот печенье с тарелочки сына и, подхватив того, поднял, словно пушинку. «Так и быть, отвезу тебя на Красивую площадь!» Подкинул сына в воздух и подмигнул ему. Инга смотрела на них зачарованно. Я положила ей руки на плечи, и она переключилась на меня, а я сама снова старалась заглушить досаду. Чем старше становилась дочь, тем больше она понимала. Ей не хватало отца, не хватало любви, которую может дать только сильный папа своей крошке. «Через час будьте готовы», — сказал Захар нам обеим. «Сегодня до вечера я свободен. Съездим все вместе». В машине Инга вертелась, не переставая. Выглядывала в окно то с одной стороны, то с другой. «Пожалуйста, успокойся», — я дернула ее за платье. «Дядя Захар, а это что?» Она показала на амбар вдали. «Там кто-то живет?» «Понятия не имею». «Тогда можно посмотреть? Давайте посмотрим». «Инга, прекрати!» — шикнула я. Дочь наконец поняла, что еще немного и выведет меня окончательно. Притихла, но так и продолжала вытягивать шею, завидев хоть что-нибудь для нее интересное. Игнат сидел тихо и внимательно смотрел на водителя. Сперва я не поняла, в чем дело, а потом вспомнила его рассказ. Хлопок, шофер, повалившийся на руль и авария. «Расскажи папе, что мы вчера с тобой делали», — попросила я, чтобы отвлечь мальчика. «Игнат!» — дотронулась до его плеча. «Ты меня слышишь?» Он кивнул, повернулся к отцу. Я выразительно посмотрела на Захара, чтобы он подыграл мне. «Мы вчера упражнения делали. Тетя Вика сказала, что у меня хорошо получается». «О как! Я в тебе и не сомневался. Ты же у меня боец. А еще тетя Вика сказала, что я вырасту настоящим мужчиной и что я на тебя похож». Захар посмотрел с усмешкой. Я смутилась. «А я кем вырасту?» — подала голос дочь, нарушив неловкую паузу. «А ты?» — я улыбнулась. «Даже не знаю. Ты говорила, что я тоже на папу похожа». Она сникла, вздохнула глубоко и тяжело. «Только папы у меня нет. Я его даже не видела никогда». «Сколько раз еще мне захочется прикончить Захара, не знаю». Вздох дочери вызвал желание вонзить ему в сердце нож и повернуть, чтобы почувствовал такую же боль, как и я. На его лице усмешки больше не было, искорок в глазах тоже. Все разом затихли, и дети, и мы. «Я хочу быть похожа на маму», — сказала Инга. «Она у меня самая лучшая, а на папу не хочу, раз его нет». «У всех есть и мама, и папа», — возразил Захар. «У меня нет», — ответила ему Инга с неожиданной твердостью. «И у Игната мамы нет». Она задумалась, нахмурилась. «А если у Игната мамы нет, а у меня папы, мы могли бы немножко поменяться». «Нет, не поменяться», — опять нахмурилась дочь. «Мы могли бы просто притвориться, что все вместе, что мама — это мама, ты — папа, а Игнат — мой братик. Я не хочу быть твоим братиком. Я тоже не хочу быть твоей сестрой. Зато хочу, чтобы у меня был папа. Все, хватит болтать». Я достала пакет с печеньем и раздала всем по несколько штук. «Скоро приедем. Дай хоть немного посидеть в тишине, Инга. Откуда в тебе эта привычка без конца трындеть?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Ты не трындишь. От папы, наверное». Не успели мы доехать до центра, Инге потребовалось в туалет. Причем настолько срочно, что пришлось остановиться возле кафе быстрого обслуживания на окраине. «Мы быстро», — пообещала я, открывая дверцу. Захар дал команду охраннику, и тот вышел на улицу первым. «Это еще зачем?» — спросила с раздражением. «Я простая массажистка для твоего сына, не забывай». «Так нужно». Мысленно послав его к черту, я взяла дочь за руку и повела к двери. Очередь в уборную оказалась большая, словно всем только туда и требовалось. Инга переминалась ноги на ногу и постоянно отвлекалась. Насидевшаяся за глухим забором, она реагировала на все, начиная от детей за столиком неподалеку и заканчивая яркими рисунками на стене. Охранник с нами не заговаривал, но и взгляда не спускал. Наконец мы дождали своей очереди и, справившись с делами, вышли в зал. «Инга!» — окрикнула я, когда дочь побежала посмотреть на разукрашенную стену кафе. «Я на секундочку!» Оставалось только вздохнуть. «Можете идти в машину», — обратилась я к охраннику. «Мы сейчас подойдем». Охранник не ушел, только поторопил нас. Пришлось подтолкнуть дочь к выходу. Она сама дернула дверь и вылетела на улицу. «Вон машина», — показала я на дожидающийся нас внедорожник. «Только не лети, Инга, прошу тебя». Дочь закивала и стартанула вперед. Охранник улыбнулся, глядя ей вслед. Я качнула головой. Дверца, припаркованная ближе всего машины, открылась. На улицу выскочила собачонка с забавным бантиком. Инга так и встала на месте. «Ой, какая собачка!» — воскликнула она, и не успела я ничего сообразить, оказалась возле собаки. Та потянулась к ней, а меня как холодной воды облили. Из подсознания поднялась необъяснимая паника. «Инга!» Дочь вскрикнула и исчезла в машине. Колеса завизжали. Дверца захлопнулась на ходу. «Инга!» — заорала я вне себя от страха. «Инга! Инга! Сюда, быстро!» — рявкнул Захар. «Вику к Игнату!» Охранник уже тащил меня к машине. У меня заплетались ноги, краски смешались, в ушах стоял крик дочери. «Верните ее!» — вцепилась в охранника. «Ее надо вернуть, мою девочку!» Захар сгреб меня и толкнул к внедорожнику. «Ты видел? Ее украли, Захар! Сделай что-нибудь, умоляю тебя! Захар, прошу тебя!» «Сядь в машину!» — гаркнул он. Я отчаянно замотала головой, посмотрела туда, где скрылся автомобиль с моей дочерью, словно что-то могла разглядеть. Захар заставил меня нагнуться и силой затолкал в машину. Я схватила его за руки. «Надо вызвать полицию! Почему ты молчишь? Почему?» «Вези их домой!» — приказал Захар водителю. «Выставить по периметру охрану, проверить все камеры. На территорию ни одна муха не должна пролететь без моего ведома. Все, выполнять!» «А вы? Выполнять!» Он сжал мои кисти и решительно посмотрел в глаза. Меня трясло, как припадочную. Даже в самых страшных кошмарах я не представляла, что мою малышку могут забрать у меня. Одну потерю я уже пережила. «Инга!» «Моя девочка!» – заплакала я. «Зачем она им? Зачем им моя девочка? Захар, верни ее!» «Все потом!» Он отпустил меня и хотел захлопнуть дверцу. «Папа, там собака!» — воскликнул до этого притихший Игнат. Захар выматерился и, схватив Йорка за шкирку, закинул в салон. «Проверьте, может, к ошейнику прикреплена записка!» — приказал водителю и закрыл дверь. Мы сорвались с места. Я порывисто обернулась, схватилась за спинку сиденья. Захар сел в машину охраны, и та рванула следом. Дыхание вырывалось из груди неровно, толчками. В голове, лихорадочно обгоняя одна другую, толкались мысли. Я бросилась к креслу водителя. «Я не могу уехать! Моя дочь...» «У меня приказ хозяина», — отрезал он. «Я должен отвезти вас и Игната Захаровича домой. Прошу, Виктория Евгеньевна, сядьте». Его ровный и до нельзя натянутый голос отрезвил. Я прижалась к спинке заднего сиденья, совершенно пустая изнутри. Единственное, что было во мне — страх. «Тетя Вика!» — прорвался сквозь него голос Игната. «А куда Ингу повезли?» «Я...» — заглотнула слезы, но они набежали на глаза. «Я не знаю, Игнат, я...» В ногах заскулила собака. Я совсем забыла про нее. «Чертов пес!» В сердце поднялась ярость, но тут я отпустила взгляд. Собака смотрела на меня темными карими глазами и тихо скулила, напуганная, использованная и вышвырнутая. Подняла ее на сиденье и сняла ошейник. Захар что-то сказал про записку, но на ошейнике ничего не было. «Тут ничего», — сказала, заметив взгляд водителя, и протянула ошейник между сидений. Он забрал и положил на приборную панель. Дрожь не проходила, слезы тоже. Все вещи Инги остались в машине, телефон тоже. «Тетя Вика!» — позвал Игнат. Я кивком спросила, в чем дело, понимая, что если скажу хоть слово, меня накроет новой волной рыданий. «Папа найдет ее! Мой папа все может сделать! Честное слово!» Я кивнула. Стиснула кулаки, попыталась дышать глубже. Не помогло. Тихие всхлипы перешли в рыдание. Я накрыла рот ладонью. Но они рвались и рвались наружу. Что, если я ее больше никогда не увижу? К вечеру я готова была бросаться на стены. Чтобы не сойти с ума, пыталась отвлечься хоть на минуту. Но как? Представляла, как напугана моя девочка и металась раненой волчицей. Захар появился затемно. Я бросилась на улицу, едва увидела въезжающую в ворота машину. «Где она?» Подлетела к нему на дорожке. «Где Инга, Захар?» «Иди в дом, я сейчас приду». «Где моя дочь?» Шарила взглядом по его лицу, пытаясь найти малейшую зацепку, хоть какой-то ответ, но натыкалась на стену. «Что ты сделал?» Зашипела сквозь зубы, сжимая в кулаках его рубашку. «Во что ты влез? Ее не просто так украли. Это все из-за тебя. Кто эти люди? Что им нужно? Что?» Рванула его. «Скажи мне! Скажи, черт тебя подери! Кто забрал мою девочку? Почему?» «Это я тебя, блядь, должен спрашивать!» Он перехватил меня за локти, рванул руки вверх и сдавил. Взгляд ожесточился. Я подавилась собственным дыханием. Крик застрял в горле. Руки немели, а Захар и не думал отпускать меня. Держал руки на уровне головы. Смотрел, прожигая до души. И презрительно кривил губы. «Это из-за тебя!» — повторила я со слезами. «Твоего сына хотели убить из-за тебя, а теперь... из-за меня, блядь!» Он тряхнул меня и отпустил. «Как ты свою дочь воспитала? Ты когда-нибудь ей говорила, как себя надо вести? Да она хуже обезьяны!» «Это ты хуже обезьяны! Я свою дочь воспитала нормально! Она ребенок! Нормальный живой ребенок! Ты посмотри на своего сына!» «Моя дочь хуже обезьяны? Да она хотя бы знает слова «спасибо» и «пожалуйста». И что делиться надо, она тоже знает. Не тебе мне указывать, как ее воспитывать. Если бы я ее воспитывал, этого бы всего не было». «Так что ты не воспитывал? Что? Хотел сына? Так вот!» Махнула на дом. «Вон там твой сын. Что тебе от нас потребовалось? Если бы ты не притащил нас сюда, мы бы жили себе спокойно и жили». Он стиснул зубы. Я тяжело дышала, а он не сводил с меня глаз. Потом схватил за плечо выше локтя и поволок в дом. Я не успевала за ним, не понимала, чего он хочет. Захар протащил меня по холлу до кабинета и втолкнул в него. «Что ты?» Рывком он выдвинул ящик стола. «Ты, сука, меня спрашиваешь, кто забрал твою дочь? Читай! Читай, мать твою!» Я пробежалась по единственной строчке, выведенной мелким ровным почерком. Сперва он показался мне знакомым смутно, но когда прочитала второй раз, похолодела. Почерк был знакомым, особенно буква «Д», написанная хвостиком вверх. «Следующей будет твоя дочь», — посмотрела на Захара, не желая верить. «Нет», — помотала головой. «Нет, этого не может быть. Зачем ему? Вот это я и хочу узнать от тебя, Вика. Зачем твоему бывшему мужу наша дочь?»